Глава 26. «Рэй, помоги!» — звучали в голове слова сестры. Демоны тянулись к Амириане, царапали кожу, оставляя кровоподтеки. Она устала бороться, ее силы иссякли, потому она просто взывала о помощи, больше не в состоянии что-либо сделать. А я смотрела и ничего не предпринимала. Позволяла разгневанным подчиненным не просто обвинять свою королеву в несостоятельности, но и причинять ей вред. «Адриан!» Вздохнула я, отмахнувшись от воспоминаний сегодняшнего сна. Казалось, он уже превратился в реальность. Вокруг творилось странное. От младших демонов все чаще слышались возмущения и недовольство, а я будто находилась не здесь. Словно на самом деле стояла где-то на стене замка и наблюдала за всем издалека. Да, старалась вернуться к жизни, но, казалось, была загнана в клетку. То ли приказ и магическое воздействие сестры на мой разум сказались подобным образом, то ли я настолько слаба, что не в состоянии справиться с потерей любимого и потому больше ни на что не способна. В какой-то момент сзади послышался шум. Я отбросила силой мелькнувшую сбоку черную птицу и всмотрелась вдаль. Грайан никогда не заслужит прощения. Шелест ткани, еле различимый свист и крик совсем рядом. Я обернулась. Увидела, как падает к моим ногам слуга, в груди которого торчит клинок душ, и подняла глаза. Болгрюр. «Здравствуй, Сани Рейсе. Соскучилась по мне?» Ответа не последовало. Я осмотрела на бывшего советника отца и не узнавала себя. Не появилось злости, не взыграло чувство справедливости и не проснулось желание его уничтожить. Не он убил моего Адриана, а остальное, видимо, уже неважно. «Сложно без своего человечка», — прищурился мужчина, не спеша уходить или бросаться за клинком душ. «Он ведь предназначался мне». Должен был пронзить мое сердце, чтобы отправить меня вслед за Шианом. Я не собиралась обманываться и точно знала, кто приложил руку к смерти младшего принца. Трудно понимать, что ты его убила. Признайся, хотела этого. Почувствовала примесь яда на губах, но не вытерла краску, а поцеловала. Сама это сделала, значит, ты виновата. Ты убила его. По виску скользнуло нечто холодное. Я не стала сопротивляться воздействию магии, лишь сейчас, в полной мере поняв, в чем ее суть. Убеждение. Возможно, оно подействовало, потому что глубоко внутри я на самом деле так считала. Винила себя, корила за собственную ошибку и за то, что лично отравила Адриана. Болгрюр шагнул ко мне. Он выглядел уверенным, решительным, однако в движениях чувствовалось напряжение. Советник чуть повернулся боком, и моему взору предстало обугленное ухо и ожоговый шрам на шее. Видел бы Алгор, в кого превратилась его дочь, в жалкую размазню, которая рыдала при человеческих детях. Ты недостойна называться высшей демоницей. На последней фразе он понизил голос и сделал еще шаг. Но мы можем простить тебя. Кто мы? Ты здесь один. Демоны! Закивал Болгрюр, вытянув руку из-под бордового плаща. Народ Асмуара. Он дернулся к клинку душ, но я отбросила мужчину назад и придавила силой к стене. Обернувшись на линию горизонта, где еще не появился черный туман, двинулась к бывшему советнику. С моей ладони на пол упала плеть света, начала удлиняться, змеей потянулась к демону, который запаниковал при виде нее. «Так вот, откуда ожог? Это я его оставила». «Тебе не вернут человека», — утверждал он, и в моей голове будто шевелились такие же мысли. «Мертвые навсегда остаются мертвыми. Пути назад нет. Ты проиграла, Сани Рейсе». Плеть коснулась его ноги, заскользила вверх, обвела бедра, пояс, устремилась к шее. «Амириана!» — отчаянно закричал Болгрюр. Я мотнула головой, на миг обернулась. Отсюда была видна процессия, провожающая моего отца в последний путь. Плот с его телом уже спустили на воду. Его должен был забрать черный туман, который только-только показал себя на горизонте. Плеть плотнее обвела тело Болгрюра. Я шагнула к нему, вот только не успела приблизиться, как чужая сила оттолкнула меня назад. Рядом с советником появилась Амириана. Она частично закрыла его своей спиной, готовая в любой момент ввязаться в драку. «Убери магию!» — приказала сестра, воздействуя на мое сознание. «Что ты делаешь?» — зашипела, повинуясь ей. «Зачем?» «Я не позволю причинить вред моему владыке». Болгрюр обрел свободу. Он отряхнул плащ, затем руки и уже без опаски направился к неподвижному телу Грайана, чтобы достать из его груди клинок душ. Тот светился красным, пульсировал. Такой же цвет он принял, когда Адриан достал его на турнире двух богов. Зато на острове был синим. Демон покрутил оружие в руке. Усмехнувшись каким-то своим мыслям, он протянул его моей сестре. «Убей ее!» «Но как же сточная яма?» — забеспокоилась Амириана. «Сани Рейса оскорбила твоего владыку. Убей ее, душа моя!» Казалось, новоиспеченной королеве Асмуара было сложно сопротивляться советнику. Ее дрожащие пальцы коснулись запястья, веки опустились. Сестра взяла клинок души и посмотрела на меня, собираясь выполнить приказ. Не исцелилась. Видимо, рана после столь длительного заключения и издевательств Болгрюра оказалась слишком глубокой и не смогла затянуться сама. Зато я с каким-то извращенным предвкушением следила за действиями Амирианы. Как она медленно приближалась, целясь холодным оружием мне в сердце. Наверное, отчасти хотела, чтобы она это сделала. И тогда все прекратится, а боль утихнет. Слеза скатилась по щеке. Я даже улыбнулась. «Нет», — прошептала и начала дышать полной грудью. «Я ведь демоница и не могу сдаться». «Убей, чего медлишь», — в нетерпении приказал Булгрюр. «Как тогда, во тьме», — говорила я, глядя в глаза неохотно приближающейся сестре. «Так проще, проще не бороться. Правда, Амириана?» Она растерянно моргнула и замедлилась. «Да, нужно сдаться, ведь за что мне сражаться? Ты тоже отвернулась, заняла сторону врага». «Не слушай ее, душа моя!» — небрежно бросил Болгрюр и двинулся к владычице Асмуара. Сверкнул глазами. Собрался вырвать клинок из рук моей сестры, бормоча при этом. «Все приходится делать самому». «Нельзя сдаваться!» — с хрипом выдавила Амириана, вдруг содрогнувшись всем телом. Она не позволила бывшему советнику завладеть смертельным оружием. Согнулась пополам, давя в себе истошный крик, но вскоре выпрямилась и наставила его на мужчину. Тот рассмеялся, видимо, знал, что у королевы ничего не выйдет. «Нельзя сдаваться», — повторила я ее слова и часто задышала. Наброшенные на меня цепи магии начали лопаться, эмоции обрели свободу. Внутри начал нарастать магический ком, который вскоре взорвался и рванул в наш мир ярким светом, который поглотил и Амириану, и Болгрюра. Я отчетливо различила его стон. Неистово захотела уничтожить демона, но вдруг кое-что поняла. «Мертвые не возвращаются», — повторила свое же утверждение, вспомнив встречу с мамой. Она ведь стала частью того мохообразного растения, даже готова была напасть на родную дочь, только чтобы я ушла. Живым там не место. Но как же Адриан? Черный туман унес его, сделал одним из них, принял будто мертвого и вытягивал энергию. Однако я вынесла его, спасла. А что если... «Совершим обмен!» Источаемый мною свет погас. Болгрюра, корчившегося от боли, оплели новые магические плети. Амириана же в этот момент лежала на полу и едва двигалась. Ей не было больно. Наоборот, на лице сияла блаженная улыбка, ведь мой свет не только опалял, но и лечил. «Да, мертвые не возвращаются», — с воодушевлением кивнула я. В голове созрел четкий план. Бесспорно, боги на многое способны, но они были глухи к моим мольбам. Однако присутствовала в нашем мире и еще одна могущественная фигура. Тот, кто сторожил мертвых, кто приходил с черным туманом и забирал целые острова, кто пригонял жутких монстров и сотворил себе огромный дом в червоточине, к северу от нейтральных земель. Скорее всего, то существо не способно на диалог. Но что оставалось? С уходом Адриана все потеряло смысл. Пропало желание встречать новый день, мир окрасился в серый цвет, а месть превратилась в пустой звук. «Но живые ведь могут?» Продолжила я свою фразу и подняла с пола клинок душ. Подошла к Болгрюру, пнула его ногой и добавила. «Вставай, нам с тобой нужно сопроводить моего отца в последний путь».